Паркер носил при себе двое часов. Необъяснимая, но часто встречающаяся прихоть. Сунув руку во внутренний карман, Джимми нащупывал что-то твердое, квадратное. Это был кожаный футляр, в котором находилась пропавшая драгоценность Доры. Затем Джимми нашел незапечатанное и незаконченное письмо, написанное карандашом. Сыщик сразу узнал характерный почерк Кьюпи. Очевидно, писавшего прервали, так как письмо кончалось на полуфразе. Внимательно прочтя его, Джимми бережно положил письмо к себе в записную книжку. В это время вернулся мистер Кольман. «Они сейчас прибудут», — спокойно сказал он, и Джимми откровенно удивился его хладнокровию. «Надо предупредить Дору. Она так нервничает, и я не хотел бы, чтобы она узнала о смерти Паркера из газет. Она все равно предполагала вернуться завтра пораньше. Откуда у вас это?» «Футляр был в его кармане». «Это кулон Доры?» «Да». «Но как он попал туда?» «Значит, Паркер. Это сделал или Паркер, или человек, убивший Паркера». Билл Диккер прибыл одновременно с вызванным врачом, который, констатировав смерть, уехал вместе с бригадой, забравшей труп. Оба сыщика остались одни в комнате. «Что скажете, Джимми?» «Странная история. Очевидно, его убили сегодня вечером около 20:00, стреляя почти в упор. Можно предположить, что сперва произошла борьба, во время которой его ударили какой-то тяжелой штукой. Может быть, при этом он лишился чувств. А потом его сунули в шкаф и, застрелив, закрыли за ним дверь». Диккер обошел комнату и, наконец, заметил. «Странно, в комнате совсем не чувствуется запаха пороха, несмотря на то, что окна закрыты, даже задернуты занавесками. Очевидно, незнакомец потом открыл окна и, проветрив комнату, снова закрыл их и задернул занавески. Вы говорите, что мисс Кольман нет в городе, и она не будет тут ночевать сегодня? Так почему же задернуты занавески?» Джимми рассказал, как нашел в кармане убитого футляр с драгоценностью, которая пропала вчера, а нашлась у убитого сегодня Паркера. Маловероятно, что, украв ее вчера, он хотел вернуть ее сегодня. Очевидно, что, украв ее, он без ведома мистера Кольмана провел ночь и день тут в доме. Надо обыскать весь дом, чтобы установить, где он мог скрываться это время. В одной из кладовых, которые, по всей видимости, не пользовались, в полу было сделано кольцо, за которое поднимали дверь. Она была скрыта какими-то наваленными на нее ящиками, но зоркие глаза Диккера увидели, что ее недавно поднимали. Диккер ухватился за кольцо, и подъемная дверь легко открылась. Деревянная лестница вела вниз. Подвальное помещение было устроено кем-то для винного погреба и не имело другого выхода. На полу стояло несколько ящиков с вином, очевидно, еще не открывавшихся. «Поздравляю, мистер Кольман. Это прекрасная марка, старый портвейн 58-го года. Я не подозревал о существовании этого погреба. И не подумаю пить чужое вино. Я разыщу владельца и верну ему его ящики с вином». Выстукав стены, Джимми удостоверился, что везде сплошной камень. Ни отдушины, ни другого выхода в таинственном погребе не было. «Он не мог ночевать здесь, он бы непременно задохнулся», — сказал Диккер. Поиски ничего не дали, и полиция покинула дом. Джимми потребовал, чтобы его по дальнему кабелю соединили с деревенским домом Кольмана, и, вызвав Дору, сообщил ей о случившемся. Вернувшись в Скотленд-Ярд, Джимми еще раз прочел незаконченное письмо Паркера. Оно гласило: «Дорогой Тодд, я многого не понимаю во всем этом деле, и оно мне сильно надоело. Денег, данных тобой, не хватает, чтобы... чтобы я мог безопасно перебраться за границу. Я постараюсь увидеть тебя сегодня в условленном месте. Но если я не найду тебя, то оставлю это письмо. Дело с Кьюпи лопнуло. Не думаю, что ты уберешь мальчишку. Мне следует получить отдельно задобытые письма. Нам пришлось тяпнуть одного человека, чтобы добраться до них. Мы многим рисковали, так как мальчишка вернулся скоро после нашего ухода. Замешкайся мы, спели бы спокойной ночи».